Глава 9. Завтрак был как завтрак, случались и получше. Но едва лишь съев полторы порции консервов, состоявших из разогретой пшеной каши с молоком и ванилью, Шойбле поднялся с камня, на котором сидел, бросил упаковку в пластиковый стакан-мешок и направился в сторону командного кунга, где завтракали командир базы и начальник штаба. «Похоже, мы перегнули палку», — сказал Хирш, глядя вслед удаляющемуся Шойбле. «Твоя игра вышла за полагающиеся рамки». «Почему это моя игра?» «Потому что ты старший по званию». «Ах ты!» «Так точно, сэр, так точно». Не дождавшись Шойбле, Джек с Хиршем вернулись в домик. Других дел у них не было, поскольку обслуженные машины уже стояли наготове. Тем временем Шойбле добрался до командирского кунга и, оказавшись перед закрытой дверцей, осторожно в нее постучал. Спустя минуту бронированная дверца открылась и показалось недовольное лицо начальника штаба майора Горна. «О, Шойбле, ты че не обедаешь?» «Так это, господин майор, того уже!» «Ну а мы еще не того», — заметил майор, продолжая жевать. «Чё надо-то?» «Нам бы на охоту выйти, оленя подстрелить. Полтонны мяса чистоганом, сэр. Всем на неделю хватит». «А где он тут оленей-то видел?» — спросил из глубины кунга полковник Вестник. «Да, где ты оленей видел? Тут же этнодорфическая фауна». «Чего?» «Тут фауна присмыкающихся». «О, ну это не факт, сэр. Ребята видели оленей». «Ребята видели оленей», – продублировал начштаба полковнику Вестнику. «Пусть пока покурят, ну, в смысле отдохнут. Запасов у нас хватает, а там посмотрим. Сегодня у нас день разведки, так что пусть занимаются машинами». «Пусть занимаются машинами», — повторил начштаба. «То есть ты и все остальные. Нам нужны надежные бронеходы, понимаешь? Отполируйте каждый гвоздь, и чтобы в любой момент. Понимаешь?» «Так точно, сэр». «Ну, тогда свободен». Дверца захлопнулась, и Шойбле побрел обратно, на ходу пережевывая полученный материал. Он почти все понял, но как-то не совсем полностью. Требовалось посоветоваться с комрадами. «Похоже, мы перестарались», — заметил Джек, услышав, как сопит в прихожей Петер, сбрасывая ботинки и меняя их на тапочки. «Похоже», — согласился Хирш и вздохнул, лежа на койке. Он в четвертый раз начинал читать один и тот же роман, поскольку других книг на базе не было. Раньше имелась богатая библиотека, но она сгорела во время одного из штурмов, и теперь десяток засаленных книг кочевали от кунга к кунгу. «Короче так, приятели, начальство послало нас в задницу». «Не обобщай, Петер», – попросил Хирш. «В каком смысле?» «В таком, что мы этого не слышали и не принимаем на свой счет», — пояснил Джек, садясь на кровати. «Ага, значит, вы сдриснули. Я правильно понял?» «Давай-ка по делу, сержант», — предложил Джек. «Охоту прикрыли. Сказали, что фауна у нас этнодорфическая». «И что?» «То самое, приятель. Получается, что вы не смогли отличить оленя от гигантской ящерицы». «Да ладно». «Точно я тебе говорю!» Джек пожал плечами, но Петер этого не увидел. «Значит, будешь ждать своего часа. Когда-нибудь эта твоя фауна покажется, и ты получишь оленя». «Ни хрена! Начтаба сказал полировать гвозди. Сказал, чтоб были наготове, и если что не так...» «А что может быть не так?» «Не знаю. Они с полковником быстро меня спровадили. У них еще обед не закончился».